Апулей. Метаморфозы или золотой осел. Книга первая. Вот я сплету тебе на милецкий манер разные басни. Слух благосклонный твой порадую лепетом милым. Если только соблаговолишь ты взглянуть на египетский папирус, исписанный острием нильского тростника, ты подивишься на превращение судеб и самых форм человеческих и на их возвращение вспять тем же путем в прежнее состояние. Я начинаю. Но кто он такой, спросишь ты, выслушай в двух словах. Аттическая Геметта, эфирийский перешеек и тенора спартанская, земли счастливые, навеки бессмертия, стяжавшие еще более счастливыми книгами, вот древняя колыбель нашего рода. Здесь овладел я аттическим наречием, и оно было первым завоеванием моего детства. Вслед за тем прибыл я, новичок в науках, в столицу Лациума, Рим, и с огромным трудом, не имея никакого руководителя, одолел родной язык квиритов. Вот почему прежде всего я умоляю не оскорбляться, если встретятся в моем грубом стиле чужеземные и простонародные выражения. Но ведь само это чередование наречий соответствует искусству мгновенных превращений, а о нем-то я и собирался написать. Начинаем греческую басню. Внимай, читатель, будешь доволен. Я ехал по делам в Фессалию, так как мать моя родом оттуда, и семейство наше гордится происхождением от знаменитого Плутарха, через племянника его Секста-философа. Ехал я на местной ослепительно белой лошади, и когда, миновав горные кручи, спуски в долины, луга росистые, поля возделаны, она уже притомилась, и я от сиденья уставший не прочь был размять ноги, я спешился. Я тщательно листьями отираю пот с лошади, по ушам ее поглаживаю, отпускаю узду и шашком ее проваживаю, пока она усталый желудок обыкновенным и естественным образом не облегчает, и покуда она, наклонив голову на бок, искала пищи на лугу, вдоль которого шла, я присоединяюсь к двум путникам, которые шли впереди меня на близком расстоянии. И покуда я слушаю, о чем идет разговор, один из них, расхохотавшись, говорит: «Уволь от этих басен таких же нелепых, как и пустых!» Услышав это, я, жадный до всяких новостей, говорю: «Напротив, продолжай. Разрешите и мне принять участие в вашем разговоре. И я не любопытен, но хочу знать, если не все, то как можно больше. К тому же приятный и забавный рассказ облегчит нам этот крутой подъем».